Иисуса радость, вблизи Его покой. Какая сердцу сладость, что Он всегда со мной. Ведь если Он со мною, то враг мой далеко. Идти земной тропою не тяжко, с ним легко. Иду стезёю, указанной Христом, и часто пред грозою я слабну под крестом. Тогда Христу взываю с мольбою в тишине и с верой ожидаю, придет ко мне. Вблизи Иисуса радость, вблизи Его покой. Какая сердцу сладость, что Он всегда со мной. Вблизи Иисуса радость, вблизи Его сладость, что Он всегда со мной. Счастливы те мгновенья, приходит мой Христос, берет без промедления то время, что я нес. Тогда Ему хваленья от сердца возношу. Господь во все мгновенья со мною будь, прошу. Сердцу славу.